Когда Забугский ругается, то говорит, что мы делимся без остатка. Просто он сам ничего не может толком объяснить. Сегодня Забугский сломал большой циркуль и стал проводить по доске круг с помощью тряпки, прижав один конец доски, а другой зажав кусок мела. Мы все засмеялись. Он рассвирепел и, написав какую-то формулу, поставил точку на доске с такой силой, что кусок мела разлетелся вдребезги. Смеялись все. А к доске вызвал меня. Опять довел до слез. Это он умеет. Вызовет и в молчании рассматривает презрительным взглядом. Хочется под землю провалиться. Ко всему прочему, у него некрасивая бородавка, которая растет сбоку на носу.